дом, внутренний дом, дом, внутренний дом, дом, в котором меняют цвет, цвет которого, в общем-то, нет, цвет, который вышел поссать на ветер, мать его, мать, дом, внутренний дом, дом, внутренний дом. А ветер не дышит без души, листьями, сука, ворошит. Листья ползут по моим стопам, а с твою мать, воздам. Дом, внутренний дом. Дом, внутренний дом. Выписанный врачом, брошенный за углом, мой внутренний дом. Дом, который не строил Джек, дом, в котором сдох человек, дом, внутренний дом, дом, внутренний дом. И воздаю, но дом не дурак, и мы вместе идем в кабак, полный довольных сытых мух. Друг он мне или не друг, дом, внутренний дом. Дом, внутренний дом. Дом льнет, ластится, мурчит, и я, конечно, теряю ключи. А без ключа это просто дом, обоссанный любым мудаком. Дом, внутренний дом. Дом, внутренний дом. Выписанный врачом, выпитый за углом, мой внутренний дом. Дом, который не строил Джек, дом, в котором сдох человек. Дом, внутренний дом. Дом, внутренний дом.